Глава 12. Артур сверлит меня взглядом, а я качаю головой. «Нет, просто ему же нужно остановить кровь». «Кира, малыш, поставь цветы в вазу». Мягче произносит Артур и передает мне букет. На этот раз он принес фрейзии. Много-много фрейзий. «А мы тут как-то сами». «Артур...» Произношу неуверенно. «Иди, Кира!» Строже повторяет он. Олег смотрит на меня глазами побитой собаки, а мне хочется добавить. Сжать кулак покрепче и вмазать в этот многострадальный нос. Понимаю, что Артур сделал для носа моего бывшего все, что мог, и закончит Олег в больнице. Но новое для меня желание заставляет ладонь прямо чесаться. Беру букет и тащусь покорно на кухню, чтобы достать последнюю свободную вазу и поставить в нее роскошные фрезии. Слышу, как в прихожей Артур о чем-то говорит с Олегом. Тон угрожающий, и от него у меня по телу бегут мурашки. Не такие, которые выражают страх. Мне, блин, по кайфу, что он рычит на Олега, который каждую секунду находится на волоске от нового удара. С удивлением обнаруживаю, как между ног сжимается сладким томлением. Ох, какая же я, черт возьми, непостоянная! То пытаюсь прогнать Артура, то хочу его так, что сводит низ живота, а трусики становятся влажными. Чертов наглец! Это все он виноват! То, что он вытворял в спортзале, только подлило масло в огонь. Кажется, все это время мое нижнее белье даже не просыхает, и мне приходится менять его каждые 3-4 часа. Утром я подумывала даже не надевать трусики, но тогда, боюсь, кто-то мог бы увидеть, как по моей ноге стекает капля возбуждения. Слышу какую-то суету в прихожей, а потом входная дверь открывается и закрывается. Ставлю цветы в вазу и заглядываю в прихожую. Артур спокойно запирает дверь, снимает мокасины и поворачивается лицом ко мне. «А Олег?» – спрашиваю. «Он уже большой мальчик, справится без нашей помощи». Я чувствую, как во мне нарастает возбуждение. Щеки покрываются теплым румянцем, а соски под тонкой блузкой превращаются в твердые горошинки. Это не ускользает от взгляда Артура, и его глаза темнеют. Он облизывает свои греховные губы, и клянусь, я чувствую на языке его вкус. Артур медленно надвигается на меня, словно дикий кот, подступающий к своей жертве. Один взмах когтистой лапы, и я труп. От этого осознания по телу прокатывается волна мелкой дрожи. Но вместо того, чтобы отступать, я замираю на месте и жду, когда он подойдет еще ближе. «Ты... чертовски сексуально с такой прической», – произносит низким, слегка хриплым голосом. «Как будто несколько минут назад я хорошенько тебя трахнул. Разорванная блузка довершает образ». «Я должна прогнать тебя», – говорю тихо. «Так прогони», – бросает он вызов, и опять эта чертова бровь приподнимается. «Только перед этим скажи. Ты именно этого сейчас хочешь?» «Чёрт, нет!» Выдыхаю и сама бросаюсь к нему. Артур мгновенно ориентируется и хватает меня за попку, вздергивая вверх. Я плетаю его талию ногами, благодаря саму себя за то, что сегодня на мне не узкая юбка, а брюки. Обнимаю Артура за шею, а он вжимает меня в свое тело так, что я промежностью чувствую его твердые кубики. «Мне нравится, когда ты в брюках и рубашке», – произношу, а потом сама целую. «Да-да, я та, которая хотела прогнать, и все такое». Сама на него запрыгнула и сама коснулась его губ своими. «Ох, это непостоянство доведет меня до приключений. Или уже довело?» «Да, плевать». Одной рукой Артур держит меня под попку, а вторая зарывается в волосы на затылке, и он сразу же врывается в мой рот языком. Целует так, что у меня перехватывает дыхание, а я сама превращаюсь в желе. Ох и наглец! Ну как можно такому противостоять? Да и зачем, собственно? Артур разворачивается и вжимает меня в стену, продолжая терзать мой рот. Пряжка его ремня ощутимо впивается острым углом во внутреннюю сторону моего бедра. Ёрзаю, и Артур отрывается от моих губ. «Что такое?» «Пряжка», — отвечаю. «Впивается мне в ногу». Он прищуривается, и на его лице появляется коварная улыбка. «Значит, ремень надо снять. Где спальня?» «Там». Показываю направление. Пока Артур несет меня в спальню, я впиваюсь губами в его шею. Она пахнет им и туалетной водой. Вкусно так, что я проезжаю по его коже расслабленным языком, а потом вгрызаюсь под низкий рык Артура. Ох, какой же он вкусный! Мы заходим в спальню. «Где свет?» «Не надо свет», — отзываюсь я. «Кира, где свет?» «На ночном столике». Все еще поддерживая меня под попку, Артур чуть наклоняется вперед и включает ночник. Быстро окидывает взглядом спальню и останавливает его на моей большой кровати с кованой спинкой. На его лице появляется улыбка, от которой, клянусь, сводит между ног, а клитор начинает тянуть от желания. «Ты мне доверяешь?» – спрашивает он. «К чему этот вопрос?» – хмурюсь. «Просто ответь». «Да, наверное». Улыбнувшись каким-то своим мыслям, Артур бережно укладывает меня на кровать, а сам выпрямляется. «На какую-то секунду я подумал, что ты притащила мужика сюда, чтобы отшить меня», — говорит он и начинает расстегивать пряжку ремня. Мой взгляд мечется между его руками и лицом. «Это бы помогло?» — уточняю хрипло. Артур легонько качает головой. «Я бы переломал ему все кости и заставил смотреть, как я тебя трахаю. Просто чтобы он наверняка понял, кому ты принадлежишь». «Еще раз скажу, ты меня рановато присвоил». «Самое время, малыш», – парирует он и вытягивает ремень из петель. «А теперь будь хорошей девочкой и вытяни вперед руки». «Что ты собрался делать?» Спрашиваю и наблюдаю за тем, как он ставит одно колено на кровать, сжимая в руке кожаный ремень. «Ты же любишь играть. Именно этим мы сейчас и займемся».